По прозвищу Геракл или Герой в поисках конюшен. Глава 1. Здравствуй, новый мир. Ну что там, очередной вор? Звук голоса ударил по ушам, проникнув прямо в мозг и отозвался там острой болью. Похоже на то, мутная личность. Второй голос вызвал не менее болезненные ощущения, точно очередной вор. Игорь Петрович помотал головой. Что черт возьми происходит? И где он находится? Почему он голый и лежит на холодном полу? Последнее воспоминание, оставшееся в голове, было о дикой боли в груди, буквально сжавшей все его внутренности. Он что, умер и попал в морг? Где я? Так мил человек, смотри на меня. Проигнорировав вопрос, перед глазами Игоря настойчиво защелкали пальцами и он попытался отвернуться. На меня смотри, не отвлекайся. Сколько пальцев видишь? 4, раздраженно вымолвил все еще ничего не понимающий мужчина. Неверно. 2. С этими словами, сидящий перед ним на корточках человек легко хлопнул Игоря по голове раскрытой ладонью и того выгнул от пронизывающей все тело силы. «Сейчас должно стать лучше», — уверенно заявил незнакомец. «Сколько пальцев?» Содержимое пустого желудка, выблеванное на пол, стало ему ответом. Игорь не пытался бороться со спазмами и почти минуту честно старался выжать из себя хоть что-то кроме желудочного сока. Все это время человек, сотворивший с ним происходящее, сидел рядом и снисходительно похлопывал по плечу. «Ничего, ничего, бывает», — пробормотал он, — «когда спазмы прекратились, лучше». «Да, сколько пальцев?» 3. «Верно, и правда лучше. А теперь слушай меня очень внимательно, паря». Человек подхватил Игоря под локоть и с силой поднял на ноги. «Сейчас идешь вон к тому алтарю и кладешь на него обе руки». «Понял?» Игорь посмотрел в указанном незнакомцем направлении. «Там, прямо впритык к стене, действительно находилось что-то похожее на алтарь, массивное каменное возвышение с плоской поверхностью и вычурным рисунком по бокам». «Да, я понял», — мужчина попытался сделать шаг, но был настойчиво остановлен, все еще продолжающим удерживать его человеком. «Погоди, это не все. После того, как ты возложишь руки, произойдет твоя инициация. Как бы тебе не хотелось их отпустить, не делай этого». «Понял?» «Да, не отпускать руки. Что за инициация должна произойти?» Игорь решил не спрашивать, а разобраться на месте. «Да погоди ты». Мужчина опять силой остановил попытавшегося уйти Игоря. «Дослушай до конца. Когда нужно будет идти, я тебя отпущу. Понял?» «Да, я не глупый, я все понимаю. А я, паря, тебя глупым и не считаю. Просто ты сейчас ничего не соображаешь и больше думаешь о том, где ты и что с тобой произошло. А это все не важно. Сейчас меня слушай и делай, что говорю, на вопросы я потом отвечу, таковы правила». «Ясно?» «Да, Игорь», наконец перестал делать слабые попытки избавиться от цепкой хватки человека и встал ровно. «Тогда запоминай, дождись конца инициации. Это очень важно. Прерывать нельзя, повторить не получится. Но и когда инициация завершится, не спеши отпускать руки. Попробуй разобраться, вникни, задавай вопросы, иногда на них дают ответ, поэтому не отпускай руки до тех пор, пока ты можешь их держать на алтаре. Понятно?» «Да, не отпускать руки, пока не разберусь, или пока силы не кончатся. А это случится быстрее, паря, поверь моему опыту. И последний совет, выбирай имя осторожно, так, чтобы потом было не стыдно». «Ясно?» «Да, ну тогда иди». Мужчина отпустил руку и отошел к двери, где продолжал стоять его молчаливый напарник. Игорь пошатнулся, лишившись уже привычной опоры, но быстро восстановил вертикальное положение тела и неуверенно, маленькими шажками, двинулся к алтарю. Зрение его не подвело, поверхность камня была идеально гладкая и если бы не слабое освещение в помещении, должна была блестеть. Глубоко вздохнув, Игорь положил на алтарь обе ладони. Мир вокруг исчез, сменившись чем-то до боли знакомым и в то же время странным и совершенно неуместным. «Добро пожаловать! Назовите себя!» — раздалось у него в голове, а прямо перед глазами, ровно по центру, возникла пульсирующая пустота. Мужчина задумался. Ему рекомендовали выбирать имя осторожно. Видимо, имелось в виду это. Но почему он должен стыдиться собственного имени? «Игорь Петрович, истинное имя принято». Пустота заполнилась непонятными символами и перестала пульсировать. «Выберите себе повседневное имя, на которое вы будете откликаться и которым вас будут называть другие сущности». «Ах, вот оно что!» Совет незнакомца был именно об этом имени. Это многое объясняет. Иногда в качестве прозвища люди подбирают совсем уж неудачные слова, но ему с этим в жизни повезло. И коллеги по работе, и друзья, и многочисленные знакомые, называли его одним словом. И хотя оно мало подходило к щуплой комплекции Игоря, но зато полностью отражало его внутреннюю суть. Геракл. Повседневное имя принято, новые символы заполнили центр. Начинаю инициацию сущности. Игорь Петрович, также известный как Геракл. Мозг просто взорвался от хлынувшей в него силы, которая буквально вывернула каждую его клеточку, а затем вновь соединила их все вместе в черепной коробке. А после Игорь осознал очень странную вещь, заодно вспомнив, что же все это напоминало ему. Происходящее – это один в один процесс создания персонажа, который однажды показывал ему сын, большой любитель всевозможных игрушек в интернете, тратящий на них уйму своего времени и денег. Что вообще происходит, черт возьми? Сущность – Игорь Петрович. Имя – Геракл, уровень 0. Приобщение к миру завершено. В результате подготовительных исследований, сущность наделена следующими изначальными талантами и способностями. Маг разума, заклинания магии разума даются вам проще и тратят меньше сил на свое воплощение, а также в два раза мощнее и эффективнее заклинаний других магов. Возможно, прямая работа со своим разумом и разумом других людей. Маг духа, заклинания магии духа даются вам проще и тратят меньше сил на свое воплощение, а также в два раза мощнее и эффективнее заклинаний других магов. Возможно, прямое воздействие на свою душу или душу другого человека. Маг эфира, заклинания магии эфира даются вам проще и тратят меньше сил на свое воплощение, а также в два раза мощнее и эффективнее заклинаний других магов. Возможно, прямое взаимодействие с эфирными сущностями. Маг астрала, заклинания магии астрала даются вам проще и тратят меньше сил на свое воплощение, а также в два раза мощнее и эффективнее заклинаний других магов. Возможно, прямая работа с божественной энергией. Маг порядка, заклинания магии порядка даются вам проще и тратят меньше сил на свое воплощение, а также в два раза мощнее и эффективнее заклинаний других магов. Возможно, прямое воплощение функций порядка в вашем присутствии. Маг сути, заклинания магии сути даются вам проще и тратят меньше сил на свое воплощение, а также в два раза мощнее и эффективнее заклинаний других магов. Возможно, прямое вмешательство в сущности других людей или вещей. Инквизитор, темным личностям и преступникам неуютно в вашем присутствии. Их урон по вам уменьшен на четверть. Ваш урон по ним увеличен на четверть. Вы способны видеть зло. Возможность ставить метку «Отступник». Легавый, вы видите преступления или их следы. Урон по преступникам и лицам, имеющим метку преступника, увеличен на четверть. Возможность ставить метку «Преступник». Ищейка, от вас невозможно скрыться. Возможность ставить метку «Цель». Умник, вы очень умны, и это не подлежит сомнению. Набор опыта и прокачка умений ускорены наполовину. Вам проще постигать новые знания и навыки. Наставник, вы умеете передавать свои знания и способности другим людям. Возможность ставить метку «Ученик». Взгляд истины, вы видите истинную сущность разумных существ и предметов, а также способны распознавать тайное. Око правды, вы видите, когда кто-то врет, а также способны заставить человека рассказать правду. Мутная личность, другие сущности не способны распознать ваши таланты и увидеть вашу внутреннюю суть без специального ритуала. Неприметный, другие сущности не обращают на вас и ваши действия никакого внимания, пока это не затрагивает их. Трудоголик, вы способны заниматься одним и тем же делом длительное время и не подвергаться эффекту усталости. Дотошный, вы способны видеть даже самые мелкие и неприметные детали, если начнете рассматривать предмет или сущность. Возможность получить с этого выгоду увеличена. Высшая справедливость, вы не можете пройти мимо чужого горя. Наказывая виновных, вы получаете божественное благословение, игнорируя страдания других, вы получаете божественное проклятие. Одиночка, действуя один, вы более уверены в себе, чем в составе группы. Все наши навыки и способности на десятую часть эффективнее, если вы один. Слабое здоровье, вы выглядите болезненно и хило. Ваше здоровье уменьшено на пятую часть, вы быстрее устаете. Чистоплотность, когда вокруг чистота, вам лучше работается и эффективность ваших действий возрастает. Вам неуютно, когда вокруг грязь. Городской житель, улицы и дома – ваша естественная среда обитания. Вне стен поселений вы чувствуете себя неуютно, все ваши способности менее эффективны. Чем дальше вы от жилья, тем меньше эффективность. Максимальное уменьшение – четверть от изначального воздействия. Чем крупнее поселение, в котором вы находитесь, тем более эффективны ваши способности. Максимальное увеличение – четверть от изначального воздействия. Матрица сущности записана в анналы мира. Геракл может начать свое существование, возвестил голос в голове, и одновременно исчезли символы, заполонившие взор. Помня настойчивые наставления, Игорь подавил желание отойти от алтаря, хотя все его естество буквально кричало о такой необходимости. Инициация была завершена. Вот только вопросы никуда не делись, а именно их советовал задавать доброжелательный мужик. Значит, будем задавать. Что происходит? Процесс с инициацией сущности. Информативно аж выругаться хочется. Ладно, зайдем с другого бока. Где я? Вы здесь, Геракл. Последовал незамедлительный ответ, который вновь ровно ничего не прояснил. А это где? Сделал вторую попытку Игорь. В мире, и снова ответ, звучавший просто издевательски, если бы не полностью серьезный тон голоса. Ладно, с этим разберемся самостоятельно. В конце концов его ждут двое людей, и вроде они куда более согласны ответить на его вопросы, чем этот непонятный алтарь. Тогда чтобы его спросить, для чего я в мире? Подумав, выдал вопрос мужчина. Вы должны выполнять свою функцию. Вы издеваетесь. Инициацией, ваши пытки не предусмотрены. Ясно. Тогда какую функцию я должен выполнять? Вы должны выполнять свою функцию. Игорь замолчал, успокаиваясь. Впадать в ярость и гневаться сейчас было излишне. Алтарь либо очень специфически его мучает, либо просто не способен ответить на поставленные вопросы иначе. А может, надо более верно их формулировать? Какую именно свою функцию я должен выполнять, в соответствии с заложенными в вас талантами при приобщении к миру? Почему в меня были заложены именно такие таланты? В момент приобщения к миру были выявлены наиболее сильные ваши стороны или качества, которые и были изначально записаны в вашу матрицу, так чтобы вы могли наилучшим образом выполнять свою функцию. Значит, я могу получить и другие? Мужчина решил игнорировать эту странную функцию и сосредоточиться на новых вещах. В процессе выполнения своей функции вы можете получить другие таланты и способности. Разговаривать с алтарем, похоже, было бесполезно. Ответы выглядели как нечто само собой разумеющееся. И скорее всего их можно было получить и в другом месте, например от двух хмырей, что сейчас дожидаются окончания его инициации. А значит, надо пользоваться другими возможностями. Как там мужик говорил, вникни. Вот и надо заняться этим. Игорь быстро восстановил в уме таланты, полученные им. Список всплыл в голове, как само собой разумеющееся, совершенно естественно и без напряжения. Маг разума. Первый из талантов, которыми его наделили при приобщении. Мужчина сосредоточился на этом, пытаясь, как и советовали, вникнуть, что бы это ни значило. Поздравляем. Ваша дотошность приносит свои плоды. Вами изучено заклинание «Ментальный удар». Апа. А вот это уже что-то новенькое. И более того, это явный прогресс. Все прямо как в игрушках, которые так любил его великовозрастный балбес, воспитанием которого он всю свою жизнь практически не занимался. Но это все в прошлом. Сейчас надо ковать железо, пока горячо. Вот только, что выбрать, следующий талант или продолжать вникать в маг разума? Игорь выбрал первое и сосредоточился на своем втором таланте маг духа. Пришлось, как и в первый раз, немного подождать. Правда, совсем чуть-чуть. Поздравляем. Ваша дотошность приносит свои плоды. Вами изучено заклинание «Истинное зрение». Не став радоваться очередному успеху, Игорь быстро переключился на мага эфира. Кажется, он начал понимать, о чем говорил мужик в самом конце, когда упомянул о том, что его силы кончатся. Мужчина ощущал сильную внутреннюю пустоту. Казалось, в нем просто нет жизни, а не просто сил. А значит, его время общения с алтарем и правда ограничено. Поздравляем. Ваша дотошность приносит свои плоды. Вами изучено заклинание «Призыв призрака». Пустота внутри стала просто неприлично огромной. Казалось, она заполняла собой все пространство. Но мужчина нашел в себе силы, чтобы сосредоточиться на следующем таланте. Маг астрала. В этот раз потребовалось куда больше времени, прежде чем внутри раздался долгожданный перезвон и нечто возвестило о его очередной победе. Поздравляем. Ваша дотошность приносит свои плоды. Вами изучено заклинание «Истинное зрение». Что за черт? Он же уже изучал это, но тут пустота внутри стала не просто огромной, это было невозможно, она и так занимала собой все, что могла, но сейчас, казалось, она начала поедать его изнутри. С тихим стоном мужчина оторвал ладони от алтаря и опустился перед ним на колени. Сил не осталось, казалось, жизнь покидает тело, и до смерти остались считанные мгновения. Но спустя пару ударов сердца от всего этого удручающего состояния не осталось и следа. Вскочив на ноги, Игорь сразу же вернул свои ладони на алтарь, но ничего не происходило. Камень был мертв, а на его поверхности лежал объемный сверток. «Ну что, ворюга», — весело произнес первый мужчина, стоило Игорю подняться с пола, «пошли знакомиться. Теперь нам можно отвечать на твои вопросы. А почему вы решили, что я вор? Ну а кто ты еще? Вилка сказал, на тебе мутная личность, а это ваша воровская фишка». «Да не парься ты так», — заметив, как недовольно перекосило лицо Игоря, собеседник поспешил его успокоить. «Тут вашего брата чуть ли не каждый второй. Много сюда воров и убийц попадает. Не знаю уж, за что вас так любят высшие силы, но ты не первый и не последний». Второй мужчина, до этого инструктировавший Игоря и названный Вилкой, лишь кивнул, подтверждая слова своего коллеги, а после подошел и взял сверток, лежащий на алтаре. Идти за двумя провожатыми абсолютно голым было неудобно, да и чувство смущения возрастало с каждым шагом. Игорю было неприятно, что его приняли за вора. Когда-то он начинал свою трудовую деятельность в качестве следователя, и пусть его карьера в органах не задалась, с преступным миром он предпочитал разговаривать предельно жестко и по возможности всегда искоренял его представителей вокруг себя. Даже отпетые дебоширы и пьяницы в присутствии Игоря Петровича становились милыми и шелковыми. Пусть мужчина никогда не опускался до рукоприкладства, но его многочисленные связи были куда страшнее кулаков. «О, Господи!» Оба мужика оглянулись на Игоря, который внезапно замер и ошарашенно рассматривал свое тело, а после переглянулись и, улыбнувшись, последовали дальше. «Не парься, тело тут выдают новое. Пошли до кельи, дойдем и все расскажем», — бросил один из них. Келья оказалась кельей. Никак иначе назвать тесную камеру было нельзя. Узкая кровать, табурет и маленький столик составляли весь интерьер помещения, в которое его привели. Игорь, которого пропустили в келью первым, недоуменно повернулся к своим провожатым. «Ну а что ты хотел?» Заметив его взгляд, ответил мужик, дававший ему советы. «Номер люкс, тебе тут лишь выспаться и все, так что никаких излишеств нет и не будет. Садись и слушай». Игорь послушно сел на кровать. «Значит, повторять не буду, поэтому выбирай, либо мы беседуем и отвечаем на твои вопросы сейчас, либо ты сейчас спишь, а беседу откладываем на завтра. Так что, сейчас, правильное решение. В первые часы после алтаря все запоминается лучше, так что не забудешь. Значит, слушай, ты умер и попал в мир. Другого названия пока нет, да и не будет. Мир он и есть мир, и населяют его очень разные существа. Ты когда-нибудь играл в компьютерные игры? Нет, но сын у меня на них помешан. Ну, значит, представление ты имеешь. Вот и считай, что попал в игру. Навыки, умения, магия, заклинания, способности. Все это присутствует тут в полном объеме. А кроме этого у всего есть уровни и прочая лабуда. Вот ты, например, нулевого уровня, и пока опыт не получишь, так и будешь ходить с нулем. Опыт, как и в играх, дается за убийство монстров или игроков и за выполнение заданий. Каждый уровень ты будешь получать возможность усилить одну из своих характеристик один раз. Характеристики? Игорь нахмурился. Не помню, чтобы алтарь их показывал, а он их и не показывал. Они как бы есть и одновременно их нет. Просто получив уровень, у тебя появится возможность усилить одну. Поверь, ты это почувствуешь. А вот как это сделать, тебе надо просто захотеть. Как выбрать нужную характеристику и какие они бывают, если вы говорите, что их нет? Тут все просто, нет строгих характеристик. Поэтому, получив возможность повысить характеристику, ты должен пожелать что-то типа «хочу быть сильнее» и все, твоя сила будет увеличена, или «хочу больше здоровья». В общем, выбирай сам, возможности ограничены лишь твоим воображением. Если своего ума не хватает, то зайди в библиотеку и возьми книжку. Там про это много написано и даже есть толковые инструкции, как следует себя развивать. Мир существует уже много столетий, есть из чего выбрать. Можешь и с другими вечниками поговорить. Некоторые совсем не против дать пару советов. Вечниками, такими как мы или ты. Названий было много, в последнее время иногда называют игроками, но обычно везде нас называют вечниками, потому, что мы тут вечно и потому, что мы потенциально бессмертны. Советую тоже так себя называть. Игрок для некоторых это звучит как оскорбление и можно нарваться на неприятности. О том, что вокруг игра, тоже говори очень осторожно, а лучше вообще не говори. Ясно. Значит, мир. А что в нем делать? Алтарь говорил что-то о выполнении функций. О, так ты разговаривал с алтарем. Повезло. Обычно он молчит и не отвечает на вопросы. Разговаривал, правда, лучше бы он молчал. Так что насчет функций, С этим все сложнее, чем с характеристиками, которые есть и нет одновременно. Функций нет, или о ней никто не знает. Есть законы мира, нарушать которые нельзя вообще никому. Кара будет неминуема. Но вот функция, о которой периодически сообщает алтарь, она никому не известна. Спорит о ней много, толку мало. Ответа нет. Поэтому не заворачивайся и просто живи. Что вообще нет ничего. Игорь внимательно всмотрелся в мужчин, так как их слова показались ему ложью. Ну, неуверенно протянул первый, есть кое-что. И, понимаешь, как бы объяснить. Вот смотри, в играх есть монстры, и убивая их ты получаешь опыт и добычу. Так и тут, только здесь гарантирован только опыт. А вот добыча добычей подчас может стать лишь тушка убитого тобой монстра. А может случиться так, что поверженный противник исчезнет, а на его месте окажется что-то. Что, а все что угодно, деньги, оружие, доспехи, артефакты, зелья, книги, вообще все. Так вот, за все эти годы было замечено, что тот, кто убивает других вечников и монстров на постоянной основе, он получает такую добычу чаще, чем тот, кто делает это периодически. Это доказанный факт. Получается, мир поощряет такое поведение. Многие связывают функцию именно с этим, но доподлинно это неизвестно, быстро добавил второй, инструктирующий его мужик, точно определена лишь функция служителей храма. Храма, это какая-то местная религия? Почти. Мы сейчас в храме. И какова функция храма? В его подвалах появляются новые вечники, вот такие как ты, в нем возрождаются после смерти. На территории храма нельзя убить, вообще нельзя умереть, но и находиться тут долго могут лишь служители храма и отмеченные ими прислужники. А как стать служителем? Никак. Вот ты когда коснулся алтаря, получил десяток разных талантов, Игорь кивнул, умолчав, что талантов было куда больше, чем десяток, а служитель появляется только с одним, служитель храма, и все, его сразу можно опознать. Вот, например, я служитель, а Вилка, прислужник. Раньше он был вором, но решил оставить мир и поселиться в храме, помогая другим вечникам. И здесь он не может умереть, это та плата, которую получают прислужники, отказавшись от благ мира. На взгляд Игоря, обмен был неравноценным, правда, он не знал всего механизма, поэтому может и зря подозревал бывшего вора в желании хорошо пристроить свою задницу. Эта келья прямо намекала на то, что не все так радужно в жизни прислужников, обеспечивающих таким образом себе бессмертие. Но главное было не в этом. Вечники ограничены временем нахождения на территории храма, я уже говорил это. Сколько я еще могу тут находиться? Видишь ли, пока твое нахождение тут ничем не ограничено, храм не выставит тебя, потому что отсчет твоего времени еще не начался. А так 7 часов в сутки, это срок, который вечник может находиться на территории храма. Переночевать в безопасном месте? Да, но мы не гостиница и не предоставляем кельи всем желающим, как не пускаем их и во внутренние помещения, поэтому ночевать в храме затруднительно. Ясно. А почему отсчет моего времени еще не пошел? Сейчас у тебя 0 жизни и ты еще не впитал положенный тебе десяток. Сразу после того, как ты это сделаешь, начнется отсчет. Ровно сутки ты можешь находиться на территории храма и пользоваться нашим гостеприимством. Мы накормим тебя и предоставим келью. Но как только сутки истекут, ты будешь обязан покинуть наши внутренние помещения и переместиться в зал вечности, туда, где возрождаются павшие вечники. Тогда начнутся твои 7 часов. Понятно. Вопрос про жизни отложим на потом, служитель кивнул, показывая, что услышал Игоря. Значит, функция вечника в мире неизвестно никому, но если убивать монстров и других вечников, то будешь получать щедрую награду. Да, служитель в очередной раз кивнул. Тогда рассказывайте дальше, что еще я должен знать по вашему мнению. На самом деле это почти все. Ты получил новую жизнь, пусть и довольно странную. Тебе решать, как ее прожить в этот раз. Советую набирать уровни и совершенствоваться. Получать новые таланты и навыки. И не умирать. Мне не дано постичь, что такое смерть, но вечники рассказывают, что это крайне неприятно. Ладно, последую вашему совету. Что насчет религии и богов? Все это есть в мире, но думаю, тебе стоит самому узнать ответ на этот вопрос. Храм этим не занимается. Тогда, Игорь задумался, раз вам сказать больше нечего, то давайте перейдем к делу. Вы упоминали некие жизни. Вместо ответа, прислужник бросил на кровать сверток, взятый им на алтаре. Вот, проговорил он, когда вечник проходит инициацию, на алтаре появляется такой начальный комплект. Распакуй его, это можешь сделать только ты. Игорь не стал привередничать и, взявшись за тесьму, стягивающую сверток, потянул за нее, начав расплетать хитрый узел. Спустя минуту он разложил на кровати все предоставленное ему миром или, может быть, алтарем. Во-первых, там была одежда, штаны, рубаха и куртка. Все из плотной ткани, добротное и простое. Еще была пара кожаных мокасин, по виду качественных и тоже самых простых. Помимо шмоток, в свертке был нож, перстень, книга и два мешочка, содержимое которых пока оставалось загадкой. «Оденься», служитель приложил руку к стене кельи, и она превратилась в зеркало. «Ты удивлялся своему внешнему виду. Так вот, все попавшие в мир получают новую внешность и новое тело. Познакомься с новым собой». Из зеркала на Игоря смотрел совершенно незнакомый ему молодой человек, примерно лет 20. Высокий, хотя всю жизнь он был ниже среднего роста, худощавый, хотя в своем прошлом существовании он был полноват, бледный, очень болезненно выглядящий, хотя это вроде определено одним из талантов, если так вообще можно назвать слабое здоровье, выданное ему алтарем. Лицо тоже было совершенно другим. Брюнет с карими глазами, короткой стрижкой, небольшим носом и узким ртом. Внешность, честно говоря, была отталкивающей. Хорошо, хоть новое тело не было лопоухим, а то по этому поводу Игорь особенно сильно комплексовал раньше. Одевшись и убедившись, что все шмотки сшиты ровно на него и сидят как родные, мужчина вновь сел на кровати и уставился на своих хозяев. Те, удовлетворившись его поведением, не стали заставлять его задавать новые вопросы. Служитель указал на нож. Это оружие. Не удивляйся его внешнему виду довольно безобидного ножа. Это только заготовка. В любой момент ты можешь взять его в руки и, слившись с ним, получить то оружие, которое захочешь, или то, которое подходит тебе самым лучшим образом. Ни заготовку, ни окончательное оружие нельзя украсть или потерять. Пользоваться им можешь только ты. Также ты всегда будешь знать, где оно находится в данный момент. Но все же не будь беспечен, с дна океана достать твое оружие будет почти нереально, также его можно уничтожить, правда, сделать это очень сложно. И не пугайся, в оружии есть душа или ее подобие, оно несколько разумно, хотя и не может похвастаться полноценным разумом. Что-то типа собаки. Воспринимая его так, сделать из заготовки настоящее оружие можно лишь за пределами храма. Здесь, кстати, вообще работает только магия служителей и прислужников. Игорь кивнул. Далее кольцо. Это готовый артефакт. Его можешь надеть прямо сейчас. Что он дает, я не знаю. Его свойства проявляются только когда ты оденешь его. Артефакт самый обычный и ничем не выдающийся. Его можно украсть, потерять, уничтожить, продать и так далее. Видя, что новый вечник не спешит надевать перстень на палец, служитель хмыкнул и указал на книгу. Свод законов мира и вечников. Сам мир разбит на несколько королевств, и у каждого свои законы, но написанные в этой книге являются общими для всех. Их нарушение карается очень строго и не людьми, а самим миром. Изучи, прилежно запомни и никогда не нарушай эти правила. Это самый добрый совет, который я могу тебе дать. А теперь развязывай кошельки. Схватив первый и развязав горловину, Игорь высыпал его содержимое на кровать. Это оказались объемные симметричные многолучевые звездочки зеленого цвета, каждая примерно сантиметр в диаметре. Жизни. Их тут ровно 11. Но поглотить ты можешь только 10. Одна является платой храму. Жаба, просто гигантских размеров, набросилась на Игоря и стала изо всех сил давить. И без объяснений было понятно, что одна смерть будет забирать одну жизнь. И вот так просто отдавать одну из них. Мое, я могу не отдавать эту жизнь? Можешь, служитель был спокоен, это твое полное право. Но это стандартная плата. Пристально посмотрев на служителя храма, мужчина понял, что тот не врет. Может, сработало око правды, а может, большой житейский опыт, но сейчас никто не пытался обмануть его. А значит, надо отдавать столь ценную вещь и не строить из себя Плюшкина. Взяв звездочку в руки, Игорь протянул ее служителю. Тот с улыбкой принял бесценный подарок. Плюшкин Степан, вымышленный помещик, один из персонажей поэмы Гоголя «Мертвые души». Его фамилия стала нарицательной для обозначения болезненной скупости. Правильное решение. Это плата храму за твои будущие воскрешения. Без этой платы они невозможны, и оставшиеся у тебя 10 жизней просто бесполезны. Ты бы завис между жизнью и смертью, а эта участь не та, к которой стоит стремиться. Догадываюсь, буркнул себе под нос Игорь. Ну тогда поглощай свой честный десяток и продолжим. А я могу сделать это позднее. Хочешь отложить отсчет суток? Новичок кивнул. Не советую. Ты можешь это сделать, но ни я и никто другой не знает, как храм отреагирует на это. Ему может не понравиться твое поведение, и ты вмиг окажешься на улице, вообще без жизни. Игорь вновь понял, что ему не врут, и, взяв в руки еще одну звездочку, посмотрел на нее. Сожми ее в кулаке и сдави, сильно как можешь. Последовав указанию, он со всей дури сжал зеленоватый сгусток. Ладонь кольнула. Вам добавлена одна жизнь, всего жизней один. Быстро проделав несложную операцию с оставшимися звездочками, мужчина насладился последним сообщением о 10 имеющихся у него жизнях и вновь посмотрел на служителя. Запомни, ты не ограничен этими 10 жизнями. Такие звездочки можно купить, сделать самому или найти в качестве добычи или клада. Но сам понимаешь, что это очень и очень ценная вещь. То есть я мог сохранить одну и продать ее? Да. А почему вы мне это не сказали? Служитель вздохнул. Общение с новыми вечниками строго ограничено целым рядом правил. В книге, что теперь у тебя есть, этому посвящен целый раздел, что можно и что нельзя. Так вот, некоторые вещи не я, ни кто-то другой, для тебя сделать просто не можем, пока ты прямо об этом не попросишь. Ну хоть намекнуть могли. Мы и так стараемся обходить эти правила как только можем, чтобы вам, новичкам, было как можно комфортней. Но, развязывай последний мешок, его возгласы были проигнорированы. Хотя чего он возмущается, все равно свою 10-ю жизнь он никому не отдал бы. Его возмутил сам факт того, что ему не сообщили о самой возможности. Но с другой стороны, теперь он знает, а ведь мог до сих пор оставаться в неведении. Развязав последний мешок, он уверенно высыпал его содержимое на кровать, уже догадываясь, каким оно будет. Чутье не подвело, на покрывале лежали монеты, золотые. В мире действует единая валюта. Золотая монета называется гульден, и как ты видишь, она абсолютно круглая. Серебряная монета называется пиастр, и она восьмигранная. 8 пиастров составляют 1 гульден. Медная монета называется тугрик, и она квадратная. 8 тугриков составляют пиастр. Все понятно? Кивнув головой, Игорь постарался сдержать улыбку, которая предательски стремилась очутиться на его лице с тех пор, как он услышал название монет, особенно последний. Хотя ничего смешного в этом не было, но очень уж напомнила ему юность. Но зато такие знакомые названия монет натолкнули мужчину на новую мысль. А как в мире с языками? Язык един для всех, как и письменность. Но если языком ты владеешь по умолчанию, то учиться читать и писать надо будет заново. То есть я не могу прочесть книгу с законами? Игорь заволновался, идея, что он может ненароком нарушить какое-либо правило, сильно не понравилась ему, ведь, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности, тем более в мире, где, как ему сказали, за их соблюдением следят отнюдь не люди. «Прочесть не можешь», — подтвердил догадку вечника, служитель, «а вот изучить можешь. Все как и с жизнями, только книга не исчезнет, зато в голове ее содержимое появится. Уф, можно облегченно выдохнуть и первым делом научиться читать. Ладно, вернемся к нашим делам. Я вам что-то должен?» Игорь кивнул на россыпь монет. «А вот это уже сугубо добровольно. Среди вечников считается правилом хорошего тона оставить в храме подношение после своего воскрешения. Некоторые делают так и при появлении. Но если кто-то не хочет, он может и не делиться своими сбережениями. Никаких наказаний за это не будет». Окинув взглядом доставшиеся ему на халяву золотые гульдены, Игорь профессиональным движением сложил их в две стопочки по 8 монет, а затем аккуратно ссыпал назад в мешок, оставив одну, которую со всем уважением и протянул служителю. «Благодарю вас за встречу. Извините, не знаю вашего имени. У служителей храма нет имен. А во, а как вас звали раньше? Это не важно. Здесь я просто служитель. Лишь прислужники имеют имена. И еще, на алтаре ты назвал 2 имени. Истинное и повседневное». Мужчина всмотрелся в Игоря, а затем хмыкнул. «Геракл, как интересно, но не суть. Так вот, никому и никогда не сообщай свое истинное имя. Ты Геракл и точка». «Ясно. А как вы узнали мое прозвище?» «Так все могут, не волнуйся. Твоя мутная личность скрывает не только имя, но и вообще всю информацию о тебе. Виден лишь нулевой уровень, а твое прозвище я узнал по воле храма. Здесь я могу многое, очень многое. А если бы у меня не было мутной личности, что другие вечники видели бы обо мне? Уровень, но его видят всегда и все. Твой статус и род занятий. Поэтому у вас, воров, всегда есть этот талант. Если есть особые способности, то можно увидеть все таланты вечника и даже умения и заклинания. Поэтому мутная личность ценится, а те, кто ее не имеют, стараются скрыть свой, как они считают, недостаток, другими талантами или заклинаниями. Ранее вы говорили, что тут много воров. В мир часто кидает воров, убийц и прочих преступников, и не спрашивай почему, никто не знает. Но по этой причине тут весьма опасно, и всегда стоит опасаться за свой кошелек и жизнь. Меня могут убить прямо в городе, да, но это будет преступлением по королевским законам, и если ты пожалуешься, убийцу будут искать. А вот по законам мира, твое убийство вполне допустимо, правда лишь начиная с 5 уровня. Пока можешь быть спокоен. После этих слов, Игорь быстро всмотрелся в своих собеседников. Но служитель по-прежнему оставался просто служителем. Не было ни уровней, ни дополнительной информации. Переведя взгляд на прислужника, мужчина вспомнил, что тот вроде из воров, а значит обладает соответствующим талантом, скрывающим его суть. Несмотря на это знание пришло. Человек, мужчина, 39 уровень, прислужник храма. Уже проще. Значит, освоение в новом мире пошло. А можно личный вопрос? Ну попробуй, служитель хмыкнул. Вилка, верно? Прислужник кивнул. Ты был вором в той жизни? Прорабом я был, чуть помедлив ответил мужчина. Улыбнувшись ему, новичок откинулся на кровати и довольно зажмурил глаза. Одной тайной стало меньше. Алтарь действительно выбирал самые основные черты характера человека и назначал их в качестве талантов в мире. Теперь понятно, откуда тут столько воров. Осталось определиться с тем, почему у него некоторые таланты столь специфичны и какова же его функция, которую он должен выполнять. Ведь она точно есть, алтарь сказал об этом прямо. Если вопросов больше нет, отдыхай, Геракл. Завтра можно будет продолжить беседу, да и вообще ты можешь зайти в храм в любое время. Главное, соблюдай правила 7 часов. Спасибо, Вечник пристально посмотрел в глаза служителю. Правда, спасибо. Мужики кивнули и вышли из кельи, оставив новичка одного. Тот не стал себя мучить и, сняв обувь, прямо в одежде лег и заснул. Глава 2. Первый шаг. Первым делом поутру, он схватил кодекс и, сжав его между ладоней, сосредоточился. Мгновение спустя, содержимое книги, как и предсказывал служитель, оказалось в его голове. Правил и законов было немного, но и немало. Большая часть из них была очень разумна и касалась поведения вечников в мире. Другая регламентировала нахождение в храме и отношения между самими вечниками. Убивать других вечников было можно, а значит, в этом вопросе надежда была только на королевские законы, иначе можно быстро оказаться без единой жизни. В дверь постучали, и без приглашения в келью зашел Вилка. Увидев, что гость уже проснулся, он довольно улыбнулся и приветливо кивнул новичку. «Готов?» – непонятно спросил он. «Смотря к чему, покинуть храм и выйти в мир, конечно. А завтрак?» – только и смог вымолвить Игорь, пораженный, что его практически выпроваживают вон. «Завтрак будет, с собой дадим», – тут же разочаровал мужчину прислужник. «А туалет? Ты еще скажи, тебе туда надо?» – ухмыльнулся бывший вор. Прислушавшись к своим ощущениям, Игорь понял, что в туалет ему действительно не надо, разве что умыться после сна. «Подожди, это теперь всегда так будет?» «Нет, конечно. Просто ты еще ничего не ел и не пил. Начнешь, так сразу все как прежде и будет. Есть будешь, как не в себя, и спать много. Все действия требуют силы, но не только физической, а и еще какой-то. Восстанавливается сном, отдыхом, зельями и едой. Сам почувствуешь. Слушай, а тут мышцы вообще что-то значит?» «Конечно, все как у нас. Только имей в виду, что если свои характеристики будешь качать, то они на внешнем виде никак не отражаются. Например, будешь все в силу вкладывать, но так и останешься с виду задохликом, как сейчас, зато будешь камни голыми руками крошить. Ну а можно характеристики вкладывать в ловкость там, а силу качать подъемом тяжестей. Почти все как в жизни, паря, только с бонусами в виде талантов, характеристик, уровней и бессмертия. А уровни качать сложно, и да, и нет. Это как? Ну если будешь сидеть на жопе ровно, то само ничего не появится, разве что геморрой. А вот если прикладывать много усилий, то все нормально, развиваться можно. А ты сам сколько лет тут? В мире я уже около 30 лет, но 20 из них в храме. Тогда спрошу иначе, как быстро я возьму 5 уровень? От пары дней, если будешь развиваться, до месяца, если не будешь уделять этому время. Учти, что через 6 месяцев мир автоматом присвоит тебе 5 уровень, правда обрезанный. Это как? Характеристики усилить не даст. Спасибо, что предупредил. Не вопрос. Тебе об этом еще 100 раз напомнит, если не будешь развиваться. Но первые 5 уровней получить очень легко и без проблем. Хотя некоторые вечники умудряются и за полгода не набрать то, что можно сделать за день. А еще есть такие штрафы? Нет. После этого можешь вообще не развиваться и хоть до скончания веков оставаться на 5 уровне. Правда, я слышал байку, брехали у нас в банде, что если быстро уровни брать, то будет все наоборот. Это как? Ну не штраф, а бонус. Но какой и правда ли это, я не знаю. Молва такая ходит. И как быстро надо брать уровни? Не знаю. Ладно, а куда мне идти в городе? И мы вообще в городе? А то, славный город Тимния, столица королевства Аруба. Отведу я тебя в одну банду, они новеньких воров принимают и помогают по первости. Поживешь у них, освоишься, а там глядишь работать начнешь и опыт начнешь получать, да развиваться. А почему ты проводишь, а не служитель? Не по рангу ему такое, служитель не может покидать храм. Ну а поговорить с ним мне можно перед уходом? Конечно, тебе даже уходить до следующего утра не надо, сутки у тебя еще есть. Но мой совет, дружище, лучше не тянуть. Поэтому давай собирайся, отведу тебя на кухню, получишь пайку и вперед. Мир ждет, как говорится. А будут вопросы, заходи, с удовольствием побеседую. Ты вроде мужик нормальный. Игорь кивнул, подтверждая все сказанное. Действительно, чего тянуть? Всех вопросов не задашь, все ответы не получишь. В городе есть библиотека, лучше начать с нее. А еще есть трактиры, просто бесценный кладезь любой информации. Значит, надо выдвигаться. Только осталось прояснить один вопрос. Вилка Агульдин, это много или мало? Моих 15 золотых, на что хватит? На дом в городе не хватит, а вот в деревне уже вполне. Гульдин это много, народ обычно в тугриках совсем расплачивается. Я имею в виду простой народ. Например, пожрать разок в кабаке, тугрик как раз стоит. Поэтому советую побыстрее пристроить свои сбережения в банк, лучше сразу туда пойти, как с шустрым познакомишься. А может ты меня проводишь? Нет, паря, храм таким не занимается. Совет вначале дать, после смерти в порядок привести, решить спор между вечниками. А за ручку тебя водить за такое и наказать могут. Понял, извини, без обид, прислужник подмигнул. Ну что, пошли. Быстро сунув нож в карман штанов, а кошелек за пазуху, Игорь повертел в руках полученный от алтаря перстень и лишь спустя несколько секунд решился надеть его. На пальце кольцо разместилось идеально, хотя массивная печатка была олиповата и не нравилась мужчине, чем и объяснялось его нежелание надевать вещь. Экипирован предмет перстень огненного элементаля. Урон от огня уменьшен на 1/10. Печатка незамедлительно изменила свой внешний вид, прямо на глазах пораженного человека, став изящным кольцом, с небольшим красным камушком в центре. «Чего дали?» – полюбопытствовал Вилка. «Защита от огня, не стал ничего скрывать Игорь, 10% урона срезает». «Гадость!» – скривился прислужник, «вору такое не нужно, да и не бывает в городе магических боев. Не повезло тебе с артефактом, паря, а могли дать чего получше?» «Конечно, например, бонус к ловкости, а то и вообще какое умение или даже заклинание». В кольцах много всего полезного бывает и некоторым везет получить ценные вещи от алтаря, а тебе для боевика досталось, а не для вора. Ну ничего, продашь его или выменяешь на что получше. Весь этот разговор велся уже в коридоре. Окинув келью прощальным взглядом, Игорь смело вышел наружу и последовал за своим проводником, держа в руках лишь кодекс. Убрать книгу было некуда, а оставлять ее Вилка не советовал, объяснив, что иногда туда добавляют новые законы, или убирают старые, поэтому такую вещь лучше иметь в собственности. Тем более, это дано алтарем. На кухне их встретила еще одна прислужница. Человек, женщина, 17 уровень, прислужник храма. Мутная личность, скрывавшая ее суть, говорила, что и она относилась к многочисленному роду любителей чужого добра. Получив свежевыпеченный хлеб и тыквенную флягу с молоком, новичок был выпровожен с пожеланиями удачи и наставлениями не ввязываться в авантюры. Что под этим имела в виду девушка, выяснять было поздно, поэтому временно передав кодекс на хранение Вилке, Игорь бодро вышагивал за ним вслед, откусывая еще горячий хлеб и запивая его теплым молоком. «Это зал вечности», – торжественно провозгласил прислужник, открывая перед вечником очередную дверь. Зал был не очень велик, по его краям располагались скамьи, стоявшие вдоль стен. Колонны поддерживали свод, а в центре находился бассейн. А зачем здесь бассейн? А ты думал, где воскреснешь, если умрешь? Что, прямо в бассейне? Ну да, под водой. Поэтому если что, не теряйся, и потом мокрым быть, лучше мокрым, чем мертвым. Последнее было верным, хотя в этом мире придали почти новое значение слову «замочить», реализовав его слишком уж прямо. Обойдя довольно глубокий искусственный водоем, они вышли из храма, и Игорь наконец увидел мир за его стенами. Площадь перед храмом произвела на человека положительное впечатление, как, впрочем, и сам храм. Чисто, просто, строго, основательно. Дома вокруг площади старались соответствовать заданному стандарту и тоже производили весьма приятное впечатление. Никаких вычурных красот и украшений, никаких излишеств, но в то же время очень стильно и притягательно. Классицизм в его лучшем виде. Вилка не стал задерживаться, давая новичку возможность насладиться видом. Вместо этого, тронув его за плечо, он поторопил своего спутника и зашагал по брусчатке. Вскоре они оказались на одной из улиц, по которой продолжили свое движение. Горожане не обращали на них никакого внимания, занимаясь своими привычными делами. Жизнь вокруг кипела. Присматриваясь к прохожим, Игорь не забывал активно работать челюстью и уменьшать размер выданного ему каравая. Человек, мужчина, плотник, 35 уровень, доброжелателен. Человек, мужчина, приказчик, 29 уровень, недоволен. Человек, мужчина, грузчик, 47 уровень, занят работой. Человек, женщина, служанка, 23 уровень, спокойно. Мелькали в голове всплывающие знания о людях. Все люди, при пристальном внимании к ним, окрашивались еще и зеленой аурой. А как отличить вечника от местных? Спросил Игорь, проглатывая очередной кусок хлеба. Вилка остановился и развернулся к подопечному. «Глянь на меня и на них. Чем я отличаюсь?» «Ничем вроде. Только о тебе информации меньше». «Неверно. Смотри лучше. Аура». Быстро сообразил Игорь. «Вокруг тебя нет ауры». «Верно. Зеленая – мир. Красная – война. Всех, у кого красная, можно смело атаковать. Если ауры нет, значит перед тобой вечник, и все зависит от вас. Захотите – будете дружить. Захотите – убивайте друг друга». «Понятно. А долго нам еще идти?» «Да есть ты успеешь», — ухмыльнулся Вилка, наблюдая, как от сильно уменьшившегося куска хлеба жадно откусывается очередной кусок. Минут через 15, когда улочки вокруг стали уже грязнее и беднее, прислужник наконец остановился перед обитой железом массивной двери и с силой заколотил в нее. «Чего надо?» Харя, открывшая дверь, была грязной, заспанной и недовольной. «Шустрого зови и побыстрей. А это ты, Вилка. Заходи. Сейчас позову». Открывший им дверь парень скрылся в глубине дома, а сопровождающий по-хозяйски зашел внутрь, приглашающий махнул рукой Игорю. Не успели они толком освоиться в доме, как показался и его хозяин. Человек, мужчина, 89 уровень. Но кроме этого малоинформативного сообщения было и еще одно. У человека была аура, полыхающая коричневым цветом. Игорь не сразу сообразил, что так проявился его талант легавый, и он наблюдает следы многочисленных преступлений вечника. «Рад видеть тебя, Вилка. Здравствуй, Шустрый. Вот, принимай пополнение. Зовут Геракл, вчера появился». Геракл – это Шустрый, один из лучших воров темнее их глава в городе, последние 10 лет. Мужчина с подозрением уставился на Игоря, а затем дважды обошел вокруг него. «Не по себе мне от него, Вилка. Подозрительный он какой-то, аж до костей пробирает от его присутствия. Мутная личность вроде есть. Хаем, ты вообще вор?» Наконец обратился он к гостю. «Нет», — честно ответил Игорь, не видящий причин скрывать правду. «Инквизитор все равно не даст ему возможности находиться среди преступников, точнее, те сами не захотят». «Ты кого привел, Вилка?» — взревел Шустрый. Прислужник с удивлением уставился на своего подопечного. «А кто ты?» Проговорил он, не обращая внимания на вопли хозяина. «Точно не вор, ни одного таланта на это дело у меня нет. Зачем тогда согласился со мной пойти? Решил познакомиться с ворами города, вдруг когда пригодится». Прислужник недовольно покачал головой. «С такими вещами не шутит, Геракл. Можно ведь и дно бассейна пощупать. Ну, мне это пока не грозит», — самоуверенно проговорил мужчина. «Самоубийц тут, надеюсь, нет». «Ничего, уровни быстро набираются», — с угрозой проговорил Шустрый, которому поведение нового вечника сильно не понравилось. Вилка решил не накалять ситуацию и, подхватив Игоря за локоть, вывел его на улицу. «Зря ты так, уровни ведь и правда быстро набираются. Среди воров и убийц есть свой неписанный кодекс. Они не убивают тех вечников, кто сильно меньше их по уровням. Но среди подчиненных Шустрого найдутся и малоуровневые вечники, да и ты через полгода будешь уже 20-м. Это потом набивать опыт сложно, делая однотипные вещи, а поначалу он хорошо капает. Ничего страшного, не будь так беспечен. Шустрый, очень опасный и очень злопамятный тип, а ты еще ему чем-то не понравился. И лучше бы тебе побыстрее найти с ним общий язык, иначе он обязательно отомстит за этот розыгрыш. А почему мне, а не тебе? Потому, что я под защитой храма. Пусть и не прямой, но меня задевать опасно. А вот на тебе отыграться легче легкого. Так что думай, как загладить свою вину перед Шустрым. Это мой тебе совет. Я подумаю, пообещал Игорь. Хорошо, так кто ты у нас, куда тебя вести? Неужели ты убийца? У них редко, но бывает мутная личность вместо их инкогнито. Хотя ты мужчина, непонятно протянул прислужник. Я маг. Маг, переспросил Вилка, думая, что ослышался. Ага, маг. С этими словами мужчина достал из кармана свой нож, полученный на алтаре, и сжав его, сосредоточился. Металл оружия потек и стал менять форму. Спустя несколько секунд, в руках человека оказался серый металлический жезл, лишенный вообще каких-либо украшений, кроме редкой резьбы на набалдашнике. Трость, да и только, и по размерам подходит идеально. Игорь примерился и оперся на полученное оружие. Действительно трость, идеально для маскировки. Я старался, хозяин. Мужчина напрягся, но потом вспомнил, что его предупреждали о душе, имеющейся у нового оружия. Значит, сказали правду, хотя ложь он бы почувствовал. Молодец, спасибо, хозяин. Когда я наберусь от вас сил, то смогу менять свою форму по вашему желанию, и можно будет сделать меня еще более скрытым. Хорошо, но вид трости меня полностью устраивает. Осталось выяснить, что ты можешь. Поздравляем, вы получили в свое владение холодный жезл истинного мага. Эффективность всех заклинаний увеличена на 10-ю часть. Расход сил на создание заклинаний уменьшен в 2 раза. Защита от урона холодом увеличена наполовину. Жезл позволяет разместить в нем одно готовое заклинание и применять его мгновенно и без затраты сил. Жезл можно призвать в руки, если вы находитесь от него на расстоянии не далее 8 метров. Удар жезлом вызывает заморозку цели, длительностью 1 секунду. Я многое могу, хозяин, и я буду развиваться вместе с вами. Отлично. Трость, жезл, видимо, пробормотал прислужник, естественно упустивший весь разговор между оружием и его владельцем. Значит, все же маг. Ну пошли, провожу в башню. Не надо в башню, отверг предложение Игорь, проводи до обычной гостиницы. Зачем туда? Тебе в академию надо учиться. Это подождет. У мужчины были некоторые смутные опасения насчет своего обучения, особенно с такими разными талантами, как у него. Что-то внутри говорило ему, что они не совсем обычны. Да и подборка, чисто по названиям, говорила в пользу этой версии. А значит, надо сначала осмотреться и лишь потом действовать. Наведаться в башню он может и сам, как и поступить в академию, это не должно быть сложнее, чем в родном мире. Ну хочешь в гостиницу, пошли в гостиницу. Махнул рукой Вилка и бодро зашагал, выбрав себе новую конечную цель маршрута. Постоялый двор, на который привел Игоря прислужник храма, ему понравился. Чисто и просто. Сняв комнату на месяц и заплатив за это 1 гульден, он попрощался с Вилкой и поднялся к себе. Пришло время осваиваться в новом мире. Глава 3. Проблемы нарастают. Библиотека встретила посетителя тишиной, прохладой, отсутствием посетителей и кусачими ценами на свои услуги. Недельное разрешение на пользование общим залом стоило 1 гульден. Столько же стоило и разрешение на пользование магическим залом, но уже за день. Тайный зал стоил умопомрачительные 100 гульденов за сутки. И все это не включало услуги библиотекаря, которые оплачивались отдельно и увеличивали затраты ровно в 2 раза. Пришлось выложить на стол 2 гульдена и купить недельный проход в общий зал с правом просить помощь библиотекаря. Оказавшись в читальном зале, Игорь сразу потребовал литературу по характеристикам вечников. Еще из разговоров с сыном он помнил, что правильная прокачка персонажа – это основа основ любой игры. Поэтому стоит уделить время изучению вопроса и прочитать, что по этому поводу пишут те, кто уже прошел этот путь до него. Время у него есть, торопиться некуда. Первый месяц, можно вообще не набирать опыт и не качать уровни. Его 0, после сообщения очевидного факта, что он человек и мужчина, будет неплохо защищать от других вечников. Будем надеяться, остальные жители этого мира не посчитают необходимым убивать его в городе. Сжав первую принесенную библиотекарем книгу между ладонями, он сосредоточился. Но ни через секунду, ни через 5, ничего не произошло. Знания не появлялись в голове. Попробовав еще несколько раз и убедившись, что ничего не происходит, он подошел к библиотекарю и пожаловался на книгу. «В каком смысле книга не работает?» – переспросила его девушка. «Ну, информация не переходит мне в голову», – попытался объяснить требуемое Игорь. «А почему она должна это делать? А как иначе я ее прочитаю? Я не знаю языка». «Ну, значит, вы никак ее не прочитаете. Это обычная книга, и магии она не содержит. То, что вы хотите, делают только магические книги, и то не все, а специальным образом зачарованные. Все они находятся в тайном зале библиотеки, я ничем не могу вам помочь, разве что порекомендовать хорошего учителя, который научит вас читать». Отойдя от стола библиотекаря, Игорь тихо постучал себя по лбу. «Вот ведь старый дурак, и главное, он же знал о необходимости первым делом выучиться читать, но нет, все забыл и в итоге потерял 2 гульдена. Собравшись с мыслями, он очистил их от гнева на самого себя. Сейчас это последнее дело. Успокоились, вдохнули и выдохнули. Прочь всякие нехорошие мысли. Сейчас надо сосредоточиться. Поздравляем, вами освоена простейшая манипуляция с разумом. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 1. И тут же Игорь почувствовал, что сейчас он может усилить себя. Ощущение было непередаваемым. Восторг и легкость бытия, в сочетании с тайнами вселенной и ответами на сокровенные вопросы. Но что усиливать? Выбора не было, и мужчина принял решение, лежавшее на поверхности. Поздравляем, ваше здоровье усилено. Конечно, не самый удачный выбор, но пока выбирать не приходится. А так хоть немножко нейтрализуем чертово слабое здоровье. Очень уж не вовремя выскочил опыт и взялся первый уровень. Хотя его и предупреждали, что это очень легко, он не ожидал, что это настолько легко. Вернувшись к библиотекарю, Игорь попросил у нее координаты учителя, который мог бы ему помочь с освоением языка. Рекомендованный наставник оказался низеньким старичком, с аккуратной бородкой, приветливо встретившим его у себя дома. Чтобы добраться сюда, пришлось подрядить уличного мальчишку, назвав ему адрес. Никакой карты или иного способа ориентироваться на местности мир вечникам не предоставлял. Ну или Игорь еще не разобрался с этим и просто не знает как. Поэтому пришлось по старинке, читая название улицы, спрашивая прохожих. Точнее, так пришлось бы делать, умея он читать, но так как последнее еще было недоступно, то и потребовался малолетний оборванец, который с радостной, беззубой улыбкой потребовал за свою помощь целый тугрик. Старичок тоже оказался не промах. Он согласился обучать вечника, но плату назначил совсем не маленькую, 2 пиастра за 8 часов, намекнув, что в процессе можно будет пообщаться на отвлеченные темы. Бывший городской чиновник знал цену знаниям, которые от него мог и хотел получить Игорь. Оставалось выгодно их продать, что он с блеском и сделал. Конечно, не последнюю роль в этом сыграл 97 уровень новоявленного учителя и то, что в процессе торгов он ни разу не соврал. К процессу обучения приступили сразу, стоило необходимой сумме сменить владельца. И буквально сразу вечника ждал очередной сюрприз. Стоило старичку-учителю рассказать ему о алфавите и буквах, как пришло новое знание. Поздравляем, ваш талант умник благоприятно сказывается на вас. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень 2, и уже знакомое ощущение возможности усилиться. Выбора опять не было и пришлось идти по протоптанной тропинке. Поздравляем, ваше здоровье усилено. Если так будет продолжаться, он очень быстро наберет 5 уровень. Проклятый опыт сыпался буквально с неба, и оставалось лишь благодарить эти небеса, что когда урок завершился, то выходил на улицу Игорь, все еще являясь обладателем 2 уровня. На следующий день занятия продолжились. После изучения алфавита и основных языковых связок, дело пошло куда быстрее и даже получилось перекинуться с учителем парой слов о жизни и бытовых вещах. Но старик, хоть и рассчитывал хорошо заработать на просвещении новенького вечника, к своей основной обязанности относился очень серьезно и не давал ученику сильно отвлекаться на сторонние темы. Желая порадовать учителя, Игорь повесил на себя метку «ученик» и уже через секунду просто взвыл от разочарования. «На вас повешена метка «ученик». Полученные вами знания усваиваются более эффективно. Вы получаете опыт. Вы тратите меньше сил. Время действия 10 минут. Поздравляем. Вы крайне своевременно применили метку «ученик», и ваш талант-наставник получает усиление. Невозможно применить метку «ученик» в течение следующих 24 часов. Поздравляем. Вы получаете новый уровень, нынешний уровень 3. Решив, что в этот раз здоровье может и подождать, Игорь по наитию подумал о своей магической силе. Поздравляем, ваша магическая сила усилена, уже третий уровень, его второй день в мире, он еще ничего не сделал и ничего не знает, а уже имеет третий уровень. Вилка говорил, что это быстро, но реальная скорость пугала. Перед глазами стояла цифра 5 и все страшные последствия, которые влекло за собой обладание этим уровнем. После занятий, мужчина решил не покидать своего учителя. Вместо этого он предложил тому посетить ближайший ресторан или таверну и отметить его успехи, а заодно поговорить по душам. К удивлению, старик отверг его предложение, но пригласил его остаться на ужин. Правда, за ужин пришлось расстаться с одним пиастром, но зато удалось очень обстоятельно поговорить со знающим человеком. И Вичник на собственном опыте убедился, знания в мире – буквально на вес золота. Из беседы Игорь узнал основные моменты о королевстве, столице и Вечниках, а также о том, как все происходящее вокруг этих бессмертных влияет на людей. Выяснилось, что начальные таланты, навыки, умения и способности имеют вообще все существа в мире. И от Вечников их отличает только одно – вечность, благодаря которой Вечники и стали так называться. Как бы местные ни старались и как они ни изгалялись, но всегда были ограничены одной жизнью. Правда, это правило не касалось монстров, которые, казалось, были вообще бессмертны, но в любом случае их жизненный цикл был изучен слабо.